Послышался шорох, трубка переходила из рук в руки, а затем тоненький, задыхающийся от волнения, голосок Либи. «Папочка, папочка, ну-ка угадай, что?» Либи всегда говорила затыхающимся голосом, точно в свои 7 лет, бегом бежала за жизнью и очень боялась отстать. «Дай-ка подумать», — сказал Мел. «А, знаю, ты сегодня играла в снежки, да?» «Играла, только это не то». «Ну, тогда я не знаю, придется тебе самой мне сказать». «Так вот, мисс Керзен сказала, что дома мы должны написать про все хорошее, чего мы ждем в будущем месяце». Он с нежностью подумал о том, что вполне может понять энтузиазм Либи. Ей в мире все казалось волнующим и хорошим, а то, что не было хорошим, быстро отбрасывалось и забывалось. «Долго ли еще продлится у нее эта счастливая пора невинности?» – подумал он. «Прекрасно», – сказал Мел, – «по-моему, это очень интересно». «Папочка, папочка, а ты мне поможешь?» «Ну, если сумею». «Мне нужна карта февраля», — Мел усмехнулся. Либи создала собственную устную скоропись, и понятия, которыми она оперировала, бывали порой куда выразительнее привычных слов, но сейчас это навело Мела на мысль, что не мешало бы ему самому посмотреть карту февральской погоды. «Календарь лежит у меня на столе в кабинете». Мел подробно рассказал ей, как его найти, и услышал топот маленьких ножек. Либи уже ринулась за календарем, забыв про телефон, положила трубку на рычаг, не сказав ни слова, видимо, Роберто. Мел вышел из своего кабинета и пошел по административному этажу, держа на руке толстое теплое пальто. Внезапно он остановился и посмотрел вниз, на кишевший, как муравейник, зал, где за последние полчаса, казалось, набралось еще больше народу. Все кресла для ожидания были заняты. Стойки информации справочного бюро походили на островки, окруженные морем людей, среди которых было немало военных. Перед стойками регистрации пассажиров вытянулись длинные очереди. Иные, извиваясь, уходили так далеко, что конца не было видно. За стойками находилось вдвое больше кассиров и инспекторов. Дежурным помогали сотрудники, оставленные из предыдущих смен. И перед ними, как партитура на дирижерском пульте, лежали расписания рейсов и схемы размещения пассажиров в самолете. Задержки с вылетом и изменения маршрутов, вызванные бураном, подвергали серьезной проверке и расписание рейсов, и человеческое терпение. Внизу, как раз перед тем местом, где стоял Мел, находилось отделение компании «Бранев». И какой-то моложавый мужчина с длинными светлыми волосами и желтым шарфом вокруг шеи громогласно возмущался. «Что за наглость? С какой стати я должен лететь в Канзас-Сити через Новый Орлеан? Вы что, решили перекроить географию? Дали вам капельку власти, так вы совсем рехнулись?» Кассирша, хорошенькая брюнетка лет 22-23, устало провела рукой по глазам и с профессиональной выдержкой ответила: «Мы можем направить вас и прямо, сэр, но мы не знаем, когда. Погода сейчас такая, что этот кружной путь будет более скорым, а стоимость та же». За мужчиной в желтом шарфе вытянулись длинной цепью другие пассажиры, и у каждого свои совершенно неотложные проблемы. Возле стойки компании United Airlines разыгрывалась другая пантомима. Хорошо одетый бизнесмен, низко пригнувшись, что-то втолковывал сотруднику компании. Судя по выражению лиц и жестам, Мел Бергсфельд легко мог догадаться, что диалог разворачивался примерно так. «Мне бы очень хотелось попасть на ближайший рейс. Сожалею, сэр, но свободных мест нет. Как видите, у нас большая очередь на разбронирование». Тут кассир поднял на клиента глаза и умолк. На стойке перед ним лежал портфель, и бизнесмен не назойливо, но весьма недвусмысленно постукивал пластиковым ярлычком по краю портфеля. Такие ярлычки выдаются членам 100-тысячемильного клуба, созданного компанией United Airlines для своих постоянных пассажиров, элиты, которую стремятся иметь все компании. Выражение лица у кассира тотчас изменилось, и он, очевидно, сказал: «Сейчас что-нибудь устроим, сэр». Карандаш кассира приподнялся и вычеркнул одну из фамилий в списке пассажиров, человека, приехавшего много раньше и имевшего все основания получить билет, а вместо него вписал имя бизнесмена. Стоявшие позади него ничего не заметили. Такое творилось во всех авиакомпаниях, и Мел это знал. Только наивные или очень далекие от всего люди верят в нерушимость так называемых списков на очередь и списков бронирования, и в беспристрастность тех, у кого они в руках. Взгляд Мэйла остановился на группе, явно только что прибывшей из города и как раз входившей в аэровокзал. Все они отряхивались от снега, как видно, метель не только не утихла, а стала еще злее. Не успел он подумать об этом, как вновь прибывшие уже растворились в сутолоке вокзала. Лишь немногие из 80 тысяч пассажиров, ежедневно проходящих через центральный зал, поднимают глаза вверх, туда, где помещается администрация. А сегодня таких было еще меньше, поэтому почти никто не замечал Мэла, стоявшего там и смотревшего вниз. Для большинства пассажиров аэропорт – это авиарейсы и самолеты. Многие, наверное, понятия не имеют о том, что в аэропорту вообще есть служебные кабинеты или какая-либо администрация, в то время как это сложный, хоть и невидимый механизм, состоящий из сотен людей, механизм, который должен работать для того, чтобы аэропорт мог функционировать. «Но, может быть, это и к лучшему», — подумал Мэл, спускаясь по эскалатору вниз. «Если бы люди больше знали, они выявили бы и недостатки в работе аэропорта, и то, какими это чревато для них опасностями, и уже не с таким спокойным сердцем отправлялись бы в путь». Очутившись в центральном зале, Мэл направился к крылу, занимаемому Трансамерикой. Когда он проходил мимо стойки регистрации пассажиров, его окликнул один из инспекторов. «Добрый вечер, мистер Беркерсфелд, вы ищете миссис Ливингстон?» «Любопытная штука», — подумал Мел. «Как бы ни были заняты люди, у них всегда найдется время для сплетен и наблюдения за другими людьми. Интересно, многие ли связывают его имя с именем Тани?» «Да», — сказал он, — «именно ее». Инспектор кивком указал на дверь, на которой значилось «только для персонала компании». «А да там, мистер Беркерсфелд, у нас тут была маленькая неприятность, миссис Ливингстон как раз этим занимается». Глава третья. В маленькой гостиной, которую нередко использовали для особо важных персон, громко всхлипывала девушка в форме кассира. Таня Ливингстон усадила ее на стул. «Успокойся, деловито», — сказала Таня. «Спешить некуда, поговорим, когда ты придешь в себя». И Таня тоже села, разгладив узкую форменную юбку. В комнате больше никого не было, слышалось лишь всхлипывание. Догудел воздушный кондиционер. Между двумя женщинами было примерно 15 лет разницы. Девушке едва исполнилось 20, а Тане подходило к 40. Но глядя на нее, Таня почувствовала, что их разделяет куда большая пропасть. Пропасть эта объяснялась, видимо, тем, что Таня уже была замужем. Хоть и недолго, и давно, но все же была. Второй раз за сегодняшний день она думала о своем возрасте. Первый раз эта мысль мелькнула у нее, когда, расчесывая утром волосы, она заметила серебряные нити в своей короткой, густой, ярко-рыжей гриве. Седины стало куда больше, чем примерно месяц тому назад, когда она впервые обратила на это внимание. И снова, как тогда, она подумала о том, что 40 лет рубеж. Рубеж, когда женщина должна уже четко представлять себе, куда и зачем она идет. Не за горами. А кроме того, она еще думала, что через 15 лет ее собственной дочери будет столько же, сколько этой Пэтси Смит, которая рыдала сейчас перед ней. Тем временем Пэтси вытерла покрасневшие глаза большим полотняным платком, который дала ей Таня, и еще давясь от слез произнесла: «Они бы никогда себе не позволили так грубо разговаривать дома, даже с женой». «Это ты про пассажиров?» — девушка кивнула. «Да нет, многие так разговаривают и дома», — сказала Таня. «Вот выйдешь замуж, Пэтси. Возможно, и тебе придется с этим столкнуться, хотя я не пожелала бы тебе такого. Видишь ли, когда у мужчины ломаются планы, он ведет себя, как сорвавшийся с цепи медведь. Тут ты права. И же очень стараюсь. Мы все стараемся. Весь сегодняшний день, и вчера тоже, и позавчера. Но они так с нами разговаривают». «Ты хочешь сказать, они ведут себя так, будто это ты устроила буран специально, чтобы осложнить им жизнь, да? А потом подошел этот мужчина. До него еще как-то держалась. Что ж все-таки произошло? Меня ведь вызвали, когда скандал уже кончился». Девушка постепенно начала успокаиваться. «Ну, у него был билет на рейс 72, а рейс отменили из-за непогоды. Мы достали ему место на 114, но он на него опоздал. Говорит, что был в ресторане и не слышал, как объявили посадку». «В ресторанах посадку не объявляют», — сказала Таня. «Об этом висит объявление. А кроме того, это напечатано на всех меню». «Я ему так и сказала, миссис Ливингстон, когда он подошел ко мне. Но он продолжал грубить. Вел себя так, точно это я виновата, что он опоздал на посадку. Сказал, что все мы безрукие и спим на ходу». А ты вызвала старшего? Да, но он был занят. Мы все были очень заняты. Что же было дальше? Я дала этому пассажиру место в дополнительном отсеке на рейс 1222. Ну и что дальше? Он спросил, какой там будут показывать фильм. Я выяснил, и тогда он сказал, что видел этот фильм и снова стал мне грубить. Он желал смотреть тот фильм, который должны были показывать на отмененном рейсе. И спросил, могу ли я ему дать билет на такой рейс, где показывают и этот фильм. А ведь у стойки толпилось уйма пассажиров, и кое-кто из них стал громко ворчать, что я еле шевелюсь. Ну и вот, когда он снова спросил меня насчет фильма, тут я, девушка помолчала, очевидно, это называется «сорвалась». И швырнула ему в лицо расписание, подсказала Таня. Петси Смит кивнула, вид у нее был глубоко несчастный. Казалось, она вот-вот снова заплачет. Да, сама не знаю, что на меня нашло, миссис Ливингстон. Я швырнула ему расписание через стойку и сказала, пусть сам выбирает себе рейс. Надеюсь, заметила Таня, ты попала в него. Девушка подняла на нее глаза. Теперь вместо слез в них уже появилась смешинка. Конечно, попала. И словно что-то вспомнив, хихикнула. Вы бы видели его физиономию. Он был потрясен. Лицо ее снова приняло серьезное выражение. А потом, я знаю, что произошло потом. Ты разрыдалась, что вполне естественно. Затем тебя отправили сюда, чтобы дать выплакаться. Ну, а теперь возьми такси и отправляйся домой. Девушка в изумлении уставилась на нее. Вы хотите сказать, это все? Конечно. А ты что думала, тебя сейчас уволят? Я не знаю. Мы будем вынуждены тебя уволить, Петси. Хоть нам это и очень неприятно, заметила Таня. Если подобная история повторится. Но ты ведь больше не будешь, правда? Никогда. Девушка решительно замотала головой. Нет, не буду. Не могу объяснить, почему, но я твердо знаю, что во второй раз такого не сделаю. Тогда поставим на этом точку. Если, конечно, тебе не хочется узнать, что произошло после того, как тебя увели, очень хочется. Один из стоявших в очереди подошел к стойке и заявил, что все слышал и видел. У него есть дочь такого же возраста, как ты, сказал он. Если бы кто-то разговаривал так с его дочерью, он бы собственноручно расквасил ему нос. Тогда другой человек из очереди, он оставил свою фамилию и адрес, сказал, что если тот нахал на тебя пожалуется, пусть его известят. И он засвидетельствует, как все было на самом деле. Таня улыбнулась. Так что, как видишь, на свете есть и славные люди. Я знаю, сказала девушка, их немного. Но когда попадается такой милый, приятный человек, хочется обнять его и расцеловать. К сожалению, нам этого нельзя, как нельзя швырять в пассажиров расписанием. Мы должны ко всем относиться одинаково и быть вежливыми, даже когда пассажиры не очень-то вежливы с нами. Конечно, миссис Ливингстон. С Петси Смит все будет в порядке, решила Таня. Девушка не станет подавать заявление об уходе, как это делали другие, попав в подобную передрягу. Более того, сейчас успокоившись, Петси словно прошла закалку, а это еще пригодится ей в будущем. Да, подумала Таня. Одному Богу известно, сколько нужно выдержки, да и твердости для того, чтобы работать с пассажирами на любом посту. Взять хотя бы службу бронирования. Она понимала, что сотрудникам этой службы в городских отделениях достается, наверное, еще больше, чем тем, кто работает здесь, в аэропорту. С тех пор, как начался буран, им пришлось оповестить по телефону несколько тысяч пассажиров о задержках и изменении расписания. Заниматься этим никто не любит, поскольку подобные звонки неизменно вызывают раздражение, нередко кончаются перепалкой. Такое впечатление, будто задержка вылета или прилета вдруг пробуждает дремлющий в человеке инстинкт дикаря. Мужчина ни с того ни с сего обрушивает на незнакомую женщину поток оскорблений. Даже люди обычно вежливые и мягкие становятся язвительными и грубят. Хуже всего почему-то иметь дело с теми, кто летит в Нью-Йорк. Сотрудники отказывались предупреждать по телефону пассажиров на Нью-Йорк о новых задержках или отменах рейсов. Лучше лишиться места, чем подвергать себя граду оскорблений, которые они знали обрушатся на них. Таня частенько задумывалась над притягательной силой, которая обладает Нью-Йорк и которая словно бацилла поражает всякого, кто стремится туда. Стоит человеку собраться в путь, и он уже умирает от желания побыстрее добраться до цели. Таня знала, что когда сегодняшняя лихорадка спадет, многие подадут прошение о расчете и из службы бронирования, и из других служб. Так бывало всегда. Будь это несколько случаев нервного расстройства, преимущественно среди девушек помоложе, более остро реагирующих на бестактность и грубость, не так-то просто всегда быть вежливой, даже если ты имеешь хорошую тренировку. И думая об этом, Таня порадовалась, что сумела успокоить Петси Смит, и девушка теперь уже так не поступит. В дверь постучали. Она приоткрылась, и на пороге появился Мел Бейкерсфилд. Он был в меховых сапогах, с теплым пальто, перекинутым через руку. Я проходил мимо, сказал он, могу зайти позже, если вы заняты. Нет, заходите. Таня радостно улыбнулась при виде его. Я скоро освобожусь. Она внимательно смотрела на Мэла, пока он шел к ней, подумала, у него усталый вид. Потом снова повернулась к девушке, заполнила бланк, протянула ей. «Передай это диспетчеру такси Пэтси. Он отправит тебя домой. Отдохни как следует и выходи завтра на работу. Надеемся увидеть тебя бодрой и жизнерадостной». Когда девушка ушла, Таня повернулась на вращающемся кресле лицом к Мэлу и весело сказала, «Ну, а теперь здравствуйте». Мел сложил газету, которую принялся было просматривать, улыбнулся. «Привет, получили мою записку? Я как раз пришел за тем, чтобы поблагодарить вас, хотя, наверное, и без того зашел бы». И кивнув на дверь, за которой только что исчезла Пэтси, спросил, в чем дело, перенапряжение? «Да». И Таня рассказала, что произошло. Мел хмыкнул. «Признаться, я тоже устал. Может, и меня отправите домой в такси?» Таня испытующе посмотрела на него. Взгляд ее ясных голубых глаз проникал в самую душу. Она сидела, слегка склонив голову, в лучах света, падавшего с потолка, волосы ее отливали медью. Плотно пригнанный форменный костюм подчеркивал женственную округлость ее тоненькой стройной фигуры. И Мел уже не в первый раз вдруг почувствовал, до чего она желанна и как ему с ней хорошо. «Надо подумать», — сказала она. «Что ж, я, пожалуй, отправила бы вас на такси, если бы вы поехали ко мне и согласились у меня пообедать. Я бы приготовила вам, скажем, тушеную телятину». Он помедлил, взвешивая все «за» и «против», затем с сожалением отрицательно покачал головой. «Очень бы мне хотелось, но у нас тут столько неполадок, а кроме того, мне скоро надо быть в городе». Он поднялся. «Но кофе мы выпить можем». «Хорошо». Мел открыл дверь, пропустил Таню вперед и вышел вслед за ней в шумный, забитый людьми зал. Стойку Трансамерики осаждала толпа. Народу здесь стало еще больше, чем ранее, когда Мел проходил мимо. «Придется поторопиться», — сказала Таня. «Мне еще 2 часа дежурить». И они стали пробираться сквозь толпу, то и дело обходя груды багажа. Таня шла медленнее обычного, приспосабливаясь к Мелу. Она заметила, что он сильно хромает. Ей захотелось взять его под руку, помочь, но она понимала, что это невозможно. Она ведь в форме. А сплетни и без того распространяются слишком быстро. Последнее время их с Мелом частенько видели в обществе друг друга, и Таня не сомневалась, что машина слухов, работавшая в аэропорту со скоростью доисторического телеграфа в джунглях или современной счетно-вычислительной машины, уже зарегистрировала это обстоятельство. По всей вероятности, все служащие аэропорта считали, что она спит с Мелом, хотя это было и не так. Они направлялись сейчас в кафе заоблачных пилотов в центральном зале. «Кстати, насчет тушеной телятины, — сказал Мел, — не могли бы мы устроить это пиршество в другое время, хотя бы послезавтра?» Таня на приглашение застигла его врасплох. Правда, они уже не раз встречались и проводили вместе время за рюмкой вина или в ресторане за обедом, но до сих пор Таня не приглашала его к себе. Вполне возможно, что и на этот раз она приглашала всего лишь на обед, однако могло быть и иначе. С некоторых пор Мел чувствовал, что если они будут встречаться не только на работе, их отношения, естественно, могут пойти дальше, но он не ускорял события, инстинкт подсказывал ему, что роман с Таней может перерасти в нечто более серьезное, чем легкий флирт, и глубоко увлечь их обоих. А Мелу надо было еще учитывать свои отношения с Синди. Уладить их будет не так-то просто, если вообще удастся. Человек не всегда может справиться со всеми проблемами, которые наваливаются на него. «Любопытная штука», — подумал Мел. «Когда брак прочен, завести роман легко, а вот когда брак распадается, гораздо труднее». И все же слишком было заманчиво приглашение Тани, чтобы пройти мимо него. «Послезавтра воскресенье», — напомнила она. «Я не дежурю, но если вы сумеете освободиться, то мне это даже удобнее, у меня будет больше времени». Мел улыбнулся. «При свечах и с вином?» Он совсем забыл, что послезавтра воскресенье. «Но ему все равно придется поехать в аэропорт, даже если буран утихнет, он оставит следы». Ну, а Синди, она сама без всяких объяснений ни разу езжала куда-то по воскресеньям. Таня внезапно отскочила в сторону, уступая дорогу запыхавшемуся человеку, за которым следовал носильщик в красной фуражке, толкавший перед собой тележку, нагруженную чемоданами. Поверх них лежали теннисные ракетки и палки для гольфа. «Летит куда-то на юг», — не без зависти подумала Таня. «Окей», — сказала она, когда они с Мелом снова оказались рядом, «при свечах и с вином». Как только они вошли в кафе, разбитная метрдотельша, сразу узнав Мела, подошла к ним, провела в дальний угол к маленькому столику, на котором стояла дощечка «занята» и за которым обычно обслуживали администрацию. Опускаясь на стул, Мел зацепился за ножку стула и, покачнувшись, ухватился за руку Тани. Это не укрылось от зоркой метрдотельша, и она усмехнулась. «Машина слухов уже готовит очередной бюллетень», — подумала Таня. «Ну и толпа», — сказала она. «Вы когда-нибудь видели такое? Все эти три дня просто светопредставление». Мэл окинул взглядом переполненное кафе. Сквозь гул голосов морзянкой прорывался звон посуды. За стеклянной дверью колыхалось неспокойное море голов. «Если вы считаете, что у нас сегодня столпотворение», — заметил он, — «подождите, пока С-5А войдет в строй». «Знаю, мы и сейчас едва справляемся, когда летят Боинги 747, а если придется регистрировать сразу 1000 пассажиров, не приведи Господь», — Таня содрогнулась. «А представляете себе, что будет твориться, когда все они начнут получать багаж? Даже думать об этом неохота. Не только вам, но и многим другим неохота, хотя им-то следовало бы задуматься, и уже сейчас». Мэла забавляла то, что их беседа, не успев начаться, перескочила на авиацию. Все, связанное с рейсами и самолетами, притягивало Таню как магнит, и она любила говорить об этом. Любила-то и Мэл, чем отчасти и объяснялось то, что ему нравилось бывать в ее обществе. Кто же еще не желает над этим задумываться? Те, в чьем владении находятся наземные сооружения, аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки. Большинство ведет себя так, точно реактивные самолеты всегда будут такими, как сейчас. Они считают, что если сидеть тихо и спокойно, новые большие самолеты не появятся, никаких сложностей не возникнет. И перестраивать наземные службы не придется. Но во всех аэропортах идет такое большое строительство, задумчиво заметила Таня. Всюду, куда не прилетишь. Мел предложил ей сигарету, но она отрицательно покачала головой. Тогда он закурил сам. В большинстве своем это строительство всего лишь заплаты, небольшие изменения и расширение аэропортов, построенных в 50-х или в начале 60-х годов. Пока для будущего почти ничего не делается. Есть, конечно, исключения. Например, Лос-Анджелесский аэропорт или аэропорт Тампа во Флориде или Даллас-Форт-Уэрт. Это будут первые в мире аэропорты, готовые к приему новых гигантских реактивных и сверхзвуковых самолетов. Неплохо обстоит дело в аэропортах Канзас-Сити, Хьюстона, Торонто. Есть план реконструкции Сан-Францисского аэропорта, хотя наши политики могут это завалить. Вот, пожалуй, и все в Северной Америке. А в Европе? В Европе. В Европе одно старье, сказал Мел, кроме Парижа. Новый северный аэропорт, который заменит Ле-Бурже, будет, пожалуй, одним из лучших. А в Лондоне такая бестолковщина, какую способны создать только англичане. Он помолчал, задумавшись. Впрочем, не надо принижать другие страны, у нас у самих плохи дела. Нью-Йорк в ужасающем состоянии, хотя в аэропорту Кеннеди и производятся некоторые изменения, но слишком уж забито небо над городом. Скоро я сам стану ездить туда только поездом. Вашингтон еще кое-как справляется, хотя национальный аэропорт – это жуткая дыра. А вот аэропорт Даллеса – это гигантский шаг вперед. Рано или поздно и в Чикаго поймут, что они отстали на 20 лет. Мел помолчал, подумал. Помните, в те годы, когда стали летать первые реактивные, что творилось в аэропортах, выстроенных в расчете на DS-4 и Constellation? Помню, сказала Таня, я именно в таком и работала, и в обычные-то дни не протолкнешься, а когда много рейсов, просто дышать было нечем. Мы еще говорили, что это все равно, как если бы вздумали снимать большое сражение на детской площадке. В 70-х годах, заметил Мел, будет хуже, много хуже. И не только из-за обилия пассажиров. Нас задушит другое. Например, трудно будет со взлетно-посадочными полосами и диспетчеризацией движения. Но это уже особая статья. А главное, чего никак не предусматривают те, кто планирует аэропорты, это то, что скоро и очень скоро наступит день, когда грузовые перевозки намного превысят пассажирские. Так было на всех видах транспорта, начиная с каноэ. Сначала перевозят людей и немного груза, а не успеешь оглянуться, и грузы начинают вытеснять человек. В авиации мы уже подошли к этому рубежу, хотя еще мало кто это осознает. Когда грузовые перевозки получат перевес, а это произойдет в ближайшие 10 лет, наши нынешние представления о том, каким должен быть аэропорт, окажутся безнадежно устаревшими. Хотите доказательства? Взгляните, куда стремится попасть молодежь, поступающая на работу в управленческий аппарат авиации. Еще совсем недавно почти никто не хотел идти в отделы грузовых перевозок. Это рассматривалось как ссылка, возможность блеснуть была лишь у тех, кто занимался пассажирами. А теперь это уже не так. Теперь все, у кого есть голова на плечах, хотят работать на грузовых перевозках. Они уже поняли, что в этом будущее и возможность быстрой карьеры. Таня рассмеялась. Ну, значит, я старомодная, потому что я предпочитаю иметь дело с людьми. Грузовые перевозки как-то... Их столику подошла официантка. Порционных уже нет, а если народ не схлынет, то скоро вообще ничего не останется. Они заказали кофе. И к нему Таня. Лимонный пирог, а Мэл сэндвич с яичницей. Когда официантка отошла, Мэл усмехнулся. Я, кажется, произнес что-то вроде речи, извините. Наверное, захотелось попрактиковаться. Она пытливо посмотрела на него. В последнее время не так уж часто вам приходится произносить речь. Да, я ведь больше не президент Совета руководителей аэропортов. Я не езжу ни в Вашингтон, ни в другие места. Однако не только этим объяснялось то, что Мэл нигде больше не выступал и вообще стал менее заметной фигурой. И он подозревал, что Таня знает об этом. Как ни странно, но именно на одном из выступлений Мэла и свела их судьба. Однажды на совместном совещании, какие изредка проводятся авиакомпаниями, Мэл говорил о грядущих изменениях в авиации и об отставании наземных служб от прогресса, намечающегося в воздухе. Он воспользовался совещанием как поводом для того, чтобы обкатать речь, которую собирался произнести на общеамериканском форуме через неделю. Таня была там, в числе представителей Трансамерики, и на другой день прислала ему одну из своих обезглавленных записок «МРБ. Отличная речь. Все мы, назмники, с удовлетворением узнали, творцы аэропортов заснули над чертежными досками. Кто-то должен был это сказать. Можно предложение? Речь прозвучит живее, если поменьше тхнки, побольше насчет чулков, пассажир в пузе. Все равно самолет или кита, помните Иону, думает только о себе, не о мироздании. Уверенно, Орвилл, Уилбер именно об этом думали, как только оторвались от земли, верно? Т.Л. Записка эта не только позабавила Мэйла, но и заставила призадуматься, ведь и в самом деле, решил он, все его внимание сосредоточено на цифрах и системах машин, а люди оказались за бортом. Он присмотрел набросок речи и переставил акценты, как предлагала Таня. В результате выступления его имело огромный успех, как никогда. Ему горячо аплодировали, широко цитировали потом в газетах и журналах всего мира. Он, разумеется, позвонил Тане, поблагодарил ее. С тех пор они начали искать встреч друг с другом. Вспомнив об этом первом послании Тане, Мэл по ассоциации вспомнил и о записке, которую он получил от нее сегодня вечером. «Спасибо, что вы сообщили мне насчет докладной комиссии по борьбе с заносами, хотя я и не очень понимаю, как вам удалось увидеть ее раньше меня. В этом нет ничего таинственного. Ее печатали у нас в бюро Трансамерики. Я видела, как капитан Демерест просматривал ее и усмехался. Вернон показал вам докладную? Нет. Просто листы лежали перед ним, а я умею читать текст вверх ногами. Кстати, вы не ответили на мой вопрос. Почему ваш зять так вас не любит?» Мел нахмурился. «Должно быть, догадывается, что и я не слишком в восторге от него. Если хотите, можете ему сейчас об этом сказать», — заметила Таня. «Великий человек здесь собственной персоной». Она мотнула головой в сторону кассы и Мел оглянулся. Капитан Вернон Демерест, высокий, широкоплечий, красавец, на голову выше всех окружающих, расплачивался по счету, хотя он был в обычном штатском костюме, твидовом пиджаке от Харриса и безукоризненно от утюженных брюках, от всей его фигуры исходило удивительное ощущение властного превосходства. «Ну, прямо генерал в гражданском платье», — подумал Мел. Его волевое с правильными чертами лицо было замкнуто и холодно. Оно не изменилось и тогда, когда он заговорил с другим пилотом Трансамерики, стоявшим рядом. Видимо, Демерес давал пилоту указания, потому что тот выслушал его и кивнул. Демерес тем временем окинул взглядом кафе и, заметив Мэла с Таней, слегка наклонил голову. Потом посмотрел на часы, еще что-то сказал пилоту и направился к выходу. «Видно, спешит», — заметила Таня. «Времени у него действительно не так уж много. Он летит сегодня рейсом 2 в Рим». Мэл улыбнулся. «Рейсом «Золотой Аргос»?» «Вот именно. Я вижу, сэр, вы читаете нашу рекламу». «А ее трудно не читать». Мэл, конечно, знал, как знали миллионы людей, любовавшихся трехцветным разворотом в «Лайфе», «Луке», «Посте» и других крупных журналах, что рейс 2 Трансамерики, именуемый «Золотой Аргос», является самым фешенебельным, самым рекламным рейсом этой компании. Знал он и то, что выполняют такого рода рейсы лишь пилоты самого высшего класса. К тому же общеизвестно, заметил Мэл, что Вернон на сегодня один из наиболее опытных наших пилотов. О, да, наиболее опытных и наиболее спесивых. Таня помедлила и все-таки решилась. «Если вы не прочь послушать сплетни, могу сказать, что вы не одиноки в оценке вашего зятя. Я слышала, как недавно один из наших механиков сказал, Жаль, что нет больше у самолетов пропеллеров. Тогда хоть была бы надежда, что капитан Демерест попадет под лопасть. Не слишком-то гуманная шутка, оборвал ее Мел. Согласна. Я лично больше склоняюсь к мнению президента нашей компании, мистера Янквиста. Насколько мне известно, он сказал про капитана Демереста так. «Держите этого надутого индюка от меня подальше, но летать я буду только с ним». Мел усмехнулся. Он знал обоих. Да, Янквист мог сказать такое. Мел, конечно, понимал, что не следовало ему опускаться до обсуждения Вернона Демереста, но известие о докладной, составленной комиссией по борьбе с заносами и мысль о неприятностях, которые она ему причинит, все еще вызывали у него раздражение. «Интересно, — подумал он, — куда спешить сейчас его взять? Наверное, на какое-нибудь очередное любовное свидание. Говорят, он на этот счет не промах». Мел посмотрел вслед Демересту, но толпа в центральном зале уже поглотила его. Сидевшая напротив Таня быстрым движением разгладила юбку. Мел давно подметил эту ее привычку, и она ему нравилась. В этом было что-то удивительно женственное, притягивавшее взгляд и заставлявшее вспомнить, что лишь немногим женщинам идет форма, а Таня нашла и только увеличивала ее обаяние. Мел знал, что некоторые авиакомпании разрешают своим служащим определенного ранга ходить без формы, но в Трансамерике считали, что синий с золотыми нашивками костюм придает служащим больше веса. О высоком и ответственном положении Тани свидетельствовали два золотых кольца с белой каймой, которые украшали ее рукав. Словно угадав мысли Мела, Таня сказала: «Я, видимо, скоро сниму эту форму». «Почему?» «Нашему управляющему пассажирскими перевозками предложили аналогичный пост в Нью-Йорке. Заместителя переводят в управляющие, а я подала заявление с просьбой предоставить мне освобождающееся место». Мел посмотрел на нее со смесью восхищения и любопытства. «Что ж, я думаю, вы его получите и пойдете дальше». Она удивленно подняла брови. «Вы, может, считаете, что я и вице-президентом стать могу? А почему бы и нет? Конечно, если захотите. Я имею в виду, если захотите стать начальством». «Я еще не уверена, хочу я этого или чего-то другого», — задумчиво ответила Таня. Официантка принесла еду. Когда она ушла, Таня сказала: «Правда, у нас, работающих женщин, не всегда есть выбор. Если не хочешь торчать на одном месте до самой пенсии, а многим из нас это вовсе не улыбается, единственный путь – карабкаться вверх. Замужество вы исключаете?» Таня долго и тщательно выбирала кусок лимонного пирога. «Нет, не исключаю, но однажды я уже обожглась, значит, могу обжечься и снова. Да не так уж много претендентов, я имею в виду холостяков, на руку женщины с ребенком. Но может ведь найтись исключение? Этак я могу и ирландский кубок выиграть». «Вот что я вам скажу, дорогой Мэл, на основе собственного опыта. Мужчины предпочитают женщин без обузы. Можете спросить моего бывшего супруга, если вы, конечно, разыщете его. Мне это пока не удалось». «Он оставил вас, когда у вас родился ребенок?» «Что вы, нет, конечно. Тогда Рою пришлось бы целых полгода заботиться обо мне. По-моему, в четверг я сказала ему, что беременна, я просто не могла больше молчать. А в пятницу, когда я вернулась домой с работы, уже не было ни Роя, ни его вещей. Вот так-то. И с тех пор вы его ни разу не видели?» Она отрицательно покачала головой. «Но в итоге это намного облегчило развод. Ушел и все. Никаких объяснений. Впрочем, нельзя быть совсем уже стервой. Рой не был законченным подлецом. К примеру, он не снял ни доллара с нашего общего счета в банке, хотя и мог. Я нередко думала потом, было ли это от доброты или просто он забыл. Так или иначе, все $80, которые там лежали, достались мне». «Вы никогда мне об этом раньше не рассказывали», — заметил Мел. «А следовало? Возможно, чтобы я мог посочувствовать». Она отрицательно покачала головой. «Если бы вы лучше меня знали, вы бы поняли, что я рассказала вам это сейчас вовсе не потому, что нуждаюсь в сочувствии. В результате все ведь сложилось для меня не так уж плохо», — Таня улыбнулась. «Я даже могу стать со временем вице-президентом компании, по вашим словам». За соседним столиком какая-то женщина воскликнула: «О, Господи, ты только взгляни, который час!»